«Простите, просто у нас сегодня был очень тяжелый день», – торопливо сказал я, стараясь упредить очередную дурацкую реплику Чеза. «Меня зовут Зак, это не Вилл и Чез, Мелиссия», – представилась друидка. «Для друзей просто Мел. Очень приятно с вами познакомиться». Чез на удивление покладисто поклонился даме и даже не сказал ни одной гадости. «Странно, это все вы вырастили?» – поинтересовался я, с интересом оглядываясь по сторонам. «Конечно», – кивнула Мелиссия. «Делов-то на один час, зато теперь хоть с улицы почти не видно это страшилище. Я так понимаю, это она про дом». «Эй!» – тут же вякнул Чез. «Полегче. Вам было бы приятно, если бы я пришел к вам в дом и назвал его помойкой. Удивительно. Сам ведь только сегодня утром называл проклятый дом не только помойкой, но и такими словами, которые стыдно при девушке даже вслух произносить». В зеленых глазах друидки появился веселый блеск. «Действительно, как я могла такое сказать? Это же просто шикарный дом. Я вам даже немного завидую», — это она уже с сарказмом добавила. «Так-то лучше», — благосклонно кивнул мой рыжий друг. «Ладно, моя работа здесь закончена, и поэтому, как это ни печально», — Мелиссия картинно вздохнула, — «но мне пора уходить. Если вам понадобится лечение, то не стесняйтесь, обращайтесь прямо ко мне. В общине друидов вам всегда подскажут, где меня найти». «Обязательно заглянем», — пообещал Чез. «Хотя, с другой стороны, без травм оно как-то лучше живется. Так что, лучше уж вы к нам». Ну все, удивление прошло, и Чез вновь начал пороть чушь. «Лучше-то лучше», — согласилась девушка. «Но что-то мне подсказывает, что мои услуги вам понадобятся еще не раз». Она грациозно прошла мимо нас, будто бы нечаянно задев Невилла плечиком, и направилась к калитке. Очень хорошо, что друидка больше на нас не смотрела, потому что после последней ее фразы я с трудом смог заткнуть рот Чезу, чтобы он не рассказал ей во всех подробностях, какие именно ее услуги нам могут понадобиться. Не то чтобы эти услуги ему были действительно нужны, но не придраться к такой фразе он просто не мог. «Ничего, друидочка», — заметил Чез, когда Мелиссия исчезла из нашего поля зрения. «Жаль, что у меня уже есть девушка, а то бы я по шее получил», — прервал я друга. «Ты видел ее глаза? Она же наверняка старше тебя, меня и Невилла вместе взятых». Невилл, — только тут я обратил внимание на то, что все это время Невилл подозрительно молчал. «Невилл», — Чез хлопнул его по плечу. «Ты чего, а?» — вяло отозвался он. «Нет, ничего», — так задумался. Его уши подозрительно покраснели. Неужели Невиллу понравилась эта друидка? Да быть того не может. Хотя, синдромы налицо, весь разговор Невилл стоял и тупо пялился на Мелиссию. «Нет, я, конечно, тоже на нее пялился, но только в начале, потом взял себя в руки. А вот Викерса старшего лесная девушка явно задела за живое, возможно, даже специально, ведь не зря же она как будто невзначай коснулась его перед уходом». «Все ясно», — вздохнул Чез, которого посетили примерно те же мысли, что и меня. «Теперь кому-то из нас придется срочным образом получать травмы. Только учтите, что я сегодня уже достаточно натерпелся, меня не трогать». «Да ладно вам», — вяло отмахнулся Невилл. «Просто красивая девушка. Вот только не надо нам этих нелепых отмазок», — попросил Чез. «Будь ты мужчиной, понравилось, значит понравилось. И нечего бредятину разводить. Ну я, у меня нет слов». Чез закатил глаза. «Какая нынче молодежь скромная пошла, особенно если учесть, что Невилл старше Чеза почти в полтора раза. Вот уж молодежь». Так мы и ввалились в проклятый дом, подтрунивая над краснеющим Невиллом и обсуждая прелести друидки. «Нет, ты видел, какие у нее глаза зеленые, а у нашего Невилла губа-то не дура, апа». Мы остановились на пороге, открыв рты от изумления. За наше отсутствие дом сильно преобразился. «Очень сильно. Ничего себе», — ошалело прохрипел Чез. «Мы точно не ошиблись домом?» В первую секунду у меня возникла точно такая же мысль, но только в первую секунду. Должно быть, Кейтин не только купил новую мебель, но и привел каких-то специалистов, причем не строителей, а ремесленников. Потому что иначе, как магией, такое преображение объяснить просто нельзя. Такое впечатление, будто внутри дома провели сеанс обновления, причем обновили абсолютно все. Стены, полы, лестницу, картины. Холл, занимавший весь первый этаж, был застелен шикарным красным ковром. Рядом с лестницей, ведущей наверх, стояли мягкие кресла и огромный стол, а все остальное пространство холла было совершенно свободно. В стенах больше не было никаких щелей, Их закрывала отделка из свежей древесины и очищенные от грязи картины. Все-таки хозяин этого дома был законченным психом, не удержался я. Вы посмотрите только на эти произведения искусства. С висящих на стенах картин на нас пялились, скалились и чуть ли не бросались жутчайшие твари. Некоторые из них мне были знакомы по всевозможным сказкам и историям, но большинство уродцев не могли мне присниться даже в самом страшном кошмаре. Нужно будет обязательно повнимательнее посмотреть на эти картины, когда появится свободная минутка. Зачем их-то было восстанавливать? Возмутился Чес. Такое вечером увидишь, всю ночь кошмары снится будут. Вот страшилище-то. Да ладно, довольно оригинальные картины, задумчиво сказал Невил. Что-то в них есть потустороннее. Как будто все эти твари смотрят на нас из другого мира. Бррррр, скорчился Чес. Ты что, больной? Тем временем я осматривался по сторонам. Картины отвлекли все наше внимание от новой мебели. Впрочем, она была самой обычной, без излишеств, но очень аккуратной. Сразу видно, что ее делал настоящий мастер. Слушайте, а где все? Опомнился Невил. Мы же должны были прийти последними. Ау, люди, тишина. Слушай, а может одно из чудищ с этих картин ожило и всех съело? Предположил Чес. Мы с Невилом так на него посмотрели, что продолжать шутить на эту тему он не решился. Снаружи послышались громкие голоса. Конечно, но что тогда случилось? Нет, я не согласен. Алиса и Китин, опознал я голоса наших друзей. А давайте напугаем их, вдруг предложил Чес. Спрячемся за дверью и как пуганим. Только без меня. Викерс-старший замотал головой и отступил на несколько шагов. Тогда просто отойди, чтобы тебя не было видно, попросил его Чес. Зак, пойдем быстрее. Видимо, моего согласия здесь никто не спрашивает. Мы с Чезом встали по обе стороны от двери и стали ждать появления друзей. Первыми в дом вошли Китин и Алиса. «Привет, Зак, привет, Чез», – дружно сказали они, прежде чем мы успели что-либо сделать. Чез так и остался стоять с открытым для крика ртом. «Вы чего тут стоите?» – поинтересовался шедший вслед за ними Наив. «Да так», – неопределенно ответил я, махнув на противоположную стену. «Картинами любуемся». Со стены на меня насмешливо смотрел странный человек с обгоревшим лицом, длинными нестриженными ногтями и в странной широкополой шляпе. «Нашли чем любоваться», – пробурчал в ответ Наив. «От этих чудищ у меня мурашки по коже». «Да ладно», – поспешил реабилитироваться Чес, «скорее, это у тебя от голода». Алиса первым делом подошла ко мне и внимательно осмотрела с ног до головы. «Вроде бы цел», – констатировала она, – «немного помятый, грязный, но целый. Значит, вампира вы не догнали?» Мы с Невилом переглянулись. «Догнать-то догнали. Только он нас порядочно отделал», — охотно объяснил Чес. «Теперь уже нас внимательно осмотрел Китин. Что-то я раньше не замечал за вампирами такой доброты», — задумчиво сказал он, убедившись в нашей целостности. «Ну-ка, рассказывайте, что там с вами произошло и зачем вы вообще решили преследовать вампира? Жить надоело. Между прочим, я за вас в ответе, а вы меня так подставляете». Похоже, ремесленник распалился не на шутку. Так он первый начал, не остался в долгу Чес. Ходит всякие по улицам, толкаются, а еще он головы крадет. Тишина. Нам с Невилом особо говорить нечего, а остальные застыли в изумлении, пытаясь понять, шутит Чес или нет. Что крадет? Тихо переспросил Китин. Мы сидели за огромным круглым столом в удобных креслах и слушали рассказ Чеза. Он рассказывал о наших приключениях. Подробно и в лицах. Вот только по его словам выходило, что это не вампир держал его над краем крыши, а он сам схватил вампира в одиночку, а мы с Невилом все ему испортили. Правда, после того, как Невил немного опалил ему макушку огненным шаром, Чес исправился и рассказал, как все было на самом деле. Удивлены были все, кроме Наива, которого мы отправили во вкуснятину за ужином. «Вам крупно повезло, что вы остались в живых», — сообщил нам Китин. «Можно подумать, мы сами этого не поняли. Обычно вампир ни с кем не церемонится. Видимо, у него были какие-то свои планы на ваш счет, иначе бы он вас жалеть не стал», – задумчиво проговорила Алиса. «Вампиры очень кровожадные существа». Чес выразительно посмотрел на нее, но от комментариев воздержался. «Должно быть, на сегодня лимит дурацких шуток уже кончился. Возможно, он просто не захотел ссориться с ремесленниками», – предположил Китин. «Хотя, опять-таки, что мы им можем сделать? Кстати, я вспомнил об одном уже довольно давно волнующем меня вопросе. Китин, вот скажи мне, что толку от того, что мы научились сплетать несколько заклинаний. Вампир уложил нас спать в один момент. Наши огненные бабочки слушались его лучше, чем нас самих, а ведь он по идее даже со стихийной магией работать не умеет. Китин принял нравоучительный вид. Во-первых, то, чему вы научились, это всего лишь основа ремесла. Уже через год вы будете смеяться над всеми своими нынешними заклинаниями, а еще через год о них даже не вспомните. Один человек, обучающийся на третьем курсе, в поединке может с легкостью разобраться со всеми первокурсниками вместе взятыми. Чувствуете разницу? Я попытался представить, каковы же тогда возможности ремесленников, но так и не смог. Воображения не хватило. А во-вторых, заинтересовался Невилл. Во-вторых, вампиры используют не магию, а искусство. Они не могут создать огненных бабочек, но зато запросто обратят ваши заклинания против вас самих. Короче, резюмировал я, то, чему мы научились, мы можем использовать только против тех, кто никогда не занимался магией. А любой вампир, друид, каменный тролль или уж тем более ремесленник с легкостью разберется со всеми нами и даже не почешется. Не очень-то повышает самомнение, не находите? Чес и Алиса согласно кивнули. «Легко быть самым умным среди дураков», — резюмировал Невилл. «Легко, но обидно». «Ничего, когда-нибудь и вы станете ремесленниками», — попытался приободрить нас Китин. «Когда-нибудь, ну, лет через 40, если ваше обучение не заморозит», — прикинул Китин. «Что сделают?» — опешил я. «Вам разве не рассказывали?» — удивился ремесленник. «Мы дружно замотали головами. Очень многие ученики во время обучения перегорают. Знаете, как бывают растяжения мышц при повышенной нагрузке, человек надрывается и потом довольно долгое время не может заниматься физическим трудом, так и у учеников, которые переоценивают силы своего организма, случаются так называемые перегорания. Они лишаются возможности пользоваться магами на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Причем, во время обучения это случается почти с каждым и по несколько раз. Как правило, это случается на втором и третьем курсах. На период восстановления ученики отправляются домой или в другие города с определенными заданиями академии. Поэтому после первого курса группы учеников расслаиваются и иногда единовременно обучается всего несколько человек со всего курса. Ну дела, вот так учишься, и неожиданно узнаешь, что можешь перегореть или надорваться. Тогда понятно, почему вместе с нами учились и ученики с других курсов. Наверное, слишком долго восстанавливались, бедняги. Также становится ясно, почему нам никто точно не мог сказать, сколько длится каждый курс обучения, ведь для каждого ученика он идет разное количество времени. А после перегорания восстанавливаются обязательно? Подозрительно спросил Невилл. Не может быть такого, что сила уйдет и больше не вернется. Китин пожал плечами. Врать не буду, всякое бывало за сотни лет существования Академии, но на моей памяти ничего такого не случалось, так что можете не волноваться. Действительно, подумаешь, прекратишь обучение лет на 5-6 БРР, а как же пятерки? Если кто-нибудь из нас перегорит, то кто займет его место? Понятия не имею, ответил Китин. Пятерки же ввели только с вашего набора. Может быть, будут всю пятерку замораживать, чтобы не разъединять, а может, расформируют просто. И тот и другой варианты мне одинаково не нравятся. Делаем вывод, лучше вообще не перегорать. Мы немного помолчали, переваривая полученную информацию. Кстати, Алиса, опомнился Чес, как твои успехи? Ты допросила главного подозреваемого, вампирша не разделяла его веселого настроения. Ты будешь смеяться, но на данный момент этот ребенок действительно является главным и единственным подозреваемым. Не понял, опешил я. Алиса немного помолчала, собираясь с мыслями. Видите ли, Гром сегодня не видел в своем заведении никаких детей. Более того, детям вход в его ресторан вообще запрещен. Странно, что тебя туда пустили, вяло пошутил Чес. То есть, ребенок и есть убийца, подозреваемый, поправила его Алиса. Или, по крайней мере, очень ценный свидетель. Да ладно тебе, наверное, этот парень просто сын или племянник повара. Заходит иногда тайком от Грома полакомиться чем-нибудь вкусным, предположил Невилл. Алиса покачала головой. Мы с Виллисом сходили к родственникам повара, так вот никаких детей у него никогда не было. Племянников, подходящих под описание, также не обнаружено. Тупик, констатировал Китин. Разве что, порасспрашивать людей на улице о ребенке с похожими приметами. Вот только это поиски иголки в стоге сена. Можно было бы использовать заклинание поиска, но теперь наверняка уже поздно. Если бы мы сделали это сразу, как только нашли труп, тогда, может быть, и получилось бы, если туманная привязь сможет найти украденную кровь человека. Но что толку думать об этом, если все равно уже слишком поздно? «Алиска, а куда ты этого вонючего старика надела?» — вспомнил Чес. Потащила его зачем-то с собой. «К твоему сведению, этот вонючий старик когда-то был уважаемым хранителем библиотеки», — прошипела вампирша, резко встав с кресла. «И не смей больше никогда говорить о нем в таком тоне». «Действительно», — присоединился к ней Невил. «Я у этого старикана еще в детстве брал читать сказки. Добрейший души человек». Чес обиженно насупился. «Подумаешь, я вовсе не собирался оскорблять этого доброго и милого человека, но ведь воняет же». Алиса бросилась на Чеза с кулаками, но на полпути ее мягко перехватил Кетин. «Дети, не ссорьтесь», — по-отечески попросил он, что само по себе смотрелось забавно. Внешне он выглядел не старше меня, и без того проблем хватает. Вампирша пристыженно вернулась на свое место, искоса бросая взгляды на притихшего от удивления Чеза. «Все-таки раньше до рукоприкладства у нас доходило очень редко. И чего Алиса так защищает этого старика? Так где ты его все-таки оставила-то?» — спросил я. «Как оказалось, Велес умеет неплохо готовить», — улыбнулась Алиса. Гром согласился принять его на работу до тех пор, пока не найдет хорошего повара. «Кстати говоря, Велес не зря был хранителем библиотеки, он знает наизусть сотни книг. Возможно, он сможет нам помочь с этим фонтаном, да и с историей проклятого дома. Что ж, его услуги нам действительно могут пригодиться», — согласился Кетин. «Нужно будет с ним поговорить. Главное, чтобы помылся», — мстительно ввернул Чес. Алиса погрозила ему кулаком, но от активных действий воздержалась пока. «Когда в дом вбежал запыхавшийся Наив с нашим ужином, мы все молча сидели и размышляли каждый о своем. А чего это вы такие грустные?» — удивился Наив. «Я же ужин принес». «Что ж, с такой логикой трудно поспорить. Ужинали мы в полной тишине. Не хотелось портить аппетит разговорами о делах насущных, да и настроение наше не шибко располагало к общению. Зато в полной тишине у нас появилась возможность в полной мере оценить красоту и гармонию фонтана, стоящего почти в самом центре холла, как раз напротив стола. Создавалась какая-то умиротворенная, полусонная атмосфера, способствующая расслаблению при условии, если не смотреть на висящие на стенах картины. Неужели я сейчас вижу перед собой таинственный фонтан судьбы, если мой сон не врет? Эх, сейчас бы сходить в библиотеку, возможно, я бы смог там раскопать что-нибудь о нем. Вот только в Крайдалле нет библиотеки, она сгорела, а в академию я попаду еще не скоро. Можно спросить у Кетина, но едва ли он знает что-либо об этом. Фонтан поразил его так же, как и нас. У меня накопилось так много вопросов и, как ни странно, мне почему-то кажется, что ответы на многие из них я смогу найти в этом доме. Нужно просто знать, где искать. Итак, что мы имеем? Помимо общей проблемы с убийствами и вампирами, коллекционирующими головы, у меня есть три довольно важных вопроса, с которыми, как я предполагаю, мне придется разбираться самому. Первое – это странное испытание. Я не знаю, с кем можно было бы его обсудить, потому что не могу точно сказать, сон это был или реальность. Судя по всему, никто из нашей пятерки ничего подобного не проходил, хотя надо еще уточнить. В общем, то ли это я такой избранный, то ли я медленно, но верно схожу с ума от своих странных снов. Ладно, эта загадка может подождать до возвращения в академию. Второе, странное поведение низшего вампира. Он просто завел меня в тупик. Откуда такая обходительность и желание помочь? Вот об этом обязательно нужно рассказать Кетину, ну, только не сейчас, попозже. И третье, мои странные сны и их связь с этим домом и фонтаном судьбы. Вот об этом я бы точно предпочел помалкивать. Мои сны, это моя тайна, правда, я о них рассказывал дяде, но он член семьи, ему можно. И естественно, как только представится удобный случай, я расскажу ему и о первых двух загадках. От Ромеуса у меня секретов нет. Да уж, насыщенный у нас получился денек, нарушила тишину Алиса. Может, определимся с комнатами? Время уже довольно позднее и хотелось бы отдохнуть, выспаться. В кои-то веки без графика, можно рано не вставать. Она заразительно зевнула и гибко потянулась в кресле. Мы все выразительно посмотрели на Кетина. «Что вы так на меня смотрите?» – удивился он. «Спальные комнаты на втором этаже. Можете смело подниматься наверх. Все здание претерпело магический ремонт. Заклинания рассеются через 2 месяца, но нас, я надеюсь, к этому времени здесь уже не будет. Единственное что, Я бы не рекомендовал баловаться с заклинаниями в жилых комнатах, можно что-нибудь испортить. А вот в холле делайте что хотите. Фонтан испортить у вас не получится при всем желании, а все стены и мебель покрыты защитными заклинаниями на манер энергетического поединочного купола, специально, чтобы вы могли спокойно тренироваться. Здорово, восхитились мы. Действительно, здесь весьма просторно и устраивать поединки очень удобно. Вот только как быть без следящей стороны и травмпункта под рукой? Видимо, придется обходиться простой практикой. А еще я попросил установить занавес, чтобы закрывать часть первого этажа, в которой находится фонтан. Нечего лишний раз его светить. От кого закрывать-то? Не понял Чес. А ты забыл, что мы должны будем принимать здесь посетителей? Это же официальное представительство патруля. Ах да, я окинул холл новым взглядом. Так вот почему стол и кресло сдвинуты вблизко с лестницы на второй этаж, чтобы потом можно было отделить их от второй половины зала. Пойдемте определимся с комнатами. Алиса поднялась с кресла. Уж очень хочется перед сном почитать занимательную литературку. Она выразительно похлопала по лежащему во внутреннем кармане ливрея справочнику заклинаний. С комнатами мы разобрались довольно быстро. Алиса по-хозяйски осмотрела все, что было в нашем распоряжении, и безапелляционно заявила, что комната с видом на сад ее. Комната с видом на рынок досталась Чизу, а комната без вида – мне. Почему без вида? Да потому что мое окно выходило прямиком в огромное толстое дерево неизвестной породы. Спасибо друидке, удружила. Зато рядом с моей комнатой располагался замечательный душ, который будет так приятно принимать после долгого трудового дня. Конечно же, в первую очередь в него застолбила Алиса, кто бы сомневался. Невил смущенно, но твердо заявил, что они с Наивом будут спать дома. Мы демонстративно не стали прощаться с предателями и захлопнули двери комнат прямо перед их носами. Да все три. Ну и что, что носов всего два было? Нас это не остановило. Кстати говоря, мебель я хвалить начал рановато. То есть, она, конечно, хорошего качества, но почему во всех комнатах одинаково это? Вообще, все шесть комнат, располагающиеся на втором этаже, были точными копиями друг друга. Я могу ошибаться, но по-моему строители просто использовали типовые заклинания для оформления комнат, а мебельщики завезли совершенно идентичные мебельные наборы. Как-то все слишком просто. Одноместная кровать, маленькая тумбочка, да стол с одним стулом. Впрочем, что это я? Мне же много не надо, в академии мебели было не намного больше. Только я собрался развалиться на кровати, расслабиться и ознакомиться со справочником заклинаний, как дверь распахнулась. А... ты эту комнату уже занял, сделал вывод Китин и собрался было уходить. Китин, подожди, задержал его я. Слушай, а что с домом-то сделали? Какие заклинания наложили? Профессиональный интерес, усмехнулся Китин. Молодец, хвалю. На самом деле все очень просто. На все здание было наложено заклинание сохранения и также ряд уплотняющих заклинаний, которые закрыли все прорехи в полах и стенах, и укрепили каркас, это грубо говоря. Я окинул доставшуюся мне комнату оценивающим взглядом. А почему все комнаты так похожи? А, так это же иллюзия, охотно пояснил Китин. Укрепляющие заклинания невидимы обычным взглядом, и если бы не иллюзии, то дом выглядел бы так же, как и прежде, только стал бы гораздо надежнее. А иллюзии дополняют невидимые заклинания вполне осязаемыми и приятными образами. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить то, что сказал ремесленник. То есть, получается, что дом остался прежним, а все, что мы видим, всего лишь искусная иллюзия. Вполне возможно, что на самом деле я сейчас стою на том самом месте, откуда упал Китин, и никакого пола под моими ногами нет, только заклинания. Что ж, по большому счету заклинаниям можно доверять даже больше, чем настоящему деревянному полу. Раз уж это все равно иллюзия, то почему бы не сделать ее красивее, а то сделали все однотипное. Китин таинственно прищурился. Ладно, я хотел сделать из этого сюрприз, но тебе расскажу. Все эти комнаты можно подстроить под собственные предпочтения. Это же первоклассные заклинания, не забывай об этом. То есть, при желании можно сделать стены комнаты хоть золотыми, хоть зеркальными. Обрадовался я. И не только стены, подмигнул Китин. Пол, потолок, вид из окна и даже мебель. Я подозрительно посмотрел на кровать. А мебель-то хоть настоящая? Настоящая, успокоил меня ремесленник. Но это не мешает накладывать иллюзии на нее. Я щелкнул пальцами. Ну, так наложи тогда что-нибудь поприятнее, а то, как в бараке каком-то, честное слово. Вот еще, отмахнулся Кетин. Тебе надо, ты и накладывай, а я пойду своими делами займусь. Говорит таким тоном, как будто дело у него просто не в проворот. Хотя, на него же возложили всю бумажную работу, если вспомнить, сколько папок с материалами ему вручил мастер Ревел, но ведь с собой Кетин ничего не принес, а, наверное, использовал какие-нибудь хитрые заклинания. Кстати, как же мне наложить иллюзию на комнату? Так я ж не умею, обиделся я. Может, он хотя бы объяснит, что нужно делать? Ничего трудного, пожал плечами Кетин. Просто нужно настроиться на иллюзию и ярко представить то, во что ты хочешь преобразить комнату. Я с сомнением почесал затылок. Не понял. Так разберись, весело сказал Кетин. У вас же сейчас практика, вот и практикуйтесь. Объяснил, называется. Спасибо тебе, добрый ремесленник. Он уже сделал шаг за порог комнаты, но неожиданно поспешно обернулся. Да, только в комнатах никаких опасных заклинаний не создавать. Войдет в резонанс, скажем, с заклинанием пола и провалишься вниз, это в лучшем случае. Кетин уже давно ушел, а я все стоял и пытался понять, что он имел в виду под понятием «настроиться». Судя по всему, эта самая настройка должна быть тесно связана с медитацией. Кстати говоря, нам же в обязательном порядке каждый день нужно медитировать. Соединим полезное с полезным. Я уселся на пол и привел дыхание в норму. Короткий и сильный вдох, затем медленный и очень долгий выдох. Только начав медитировать, я по-настоящему осознал разницу между магическим фоном внутри Академии и окружающим миром. Плотность энергетических потоков была меньше в несколько раз. Я пропускал сквозь себя магический фон, не изменяя его, и это не требовало от меня никаких усилий. Слишком мало энергии, чтобы напрягаться. Прошло некоторое время, в течение которого я старательно привыкал к окружающей меня атмосфере. Эй, а ведь это наш учитель по медитативным техникам мастер Терилл и называл настройкой «привыкание к магическому фону». В медитативном зале номер 13 у нас не было необходимости настраиваться на энергетику, ведь мы проводили в нем огромное количество времени. Собственно, вся академия была насыщена однородным магическим фоном неестественного происхождения, дабы упростить процесс обучения учеников. Возможно, чтобы настроиться на иллюзию, нужно соприкоснуться с ней, хотя нет, я же сижу на иллюзорном полу, но ничего такого не чувствую. Может быть, необходима большая площадь соприкосновения? Я лег на спину, раскинул руки и попытался ощутить хоть что-нибудь. И у меня получилось. Не сразу, конечно, пришлось поваляться минут 20, но это стоило того. Перед моим внутренним взором появился очень яркий образ комнаты. На всякий случай я попробовал мысленно подвигать кровать, но у меня ничего не вышло, зато цвет покрывала я смог изменить в один момент. У меня тут же возникло желание открыть глаза и посмотреть, получилось ли у меня что-нибудь или это просто бурная игра моего медитирующего воображения, но я боялся разорвать настройку. Вдруг повторить уже не получится, поэтому я решил сначала привести мою комнату в достойный вид и только после этого выходить из медитации. Я раскрасил комнату в ярко-золотые тона, сделал мебель более элегантной. Из неудобного стула получился замечательный золотой трон, и в порыве ностальгии нарисовал на одной из стен очень реалистичное изображение Академии. Вид из окна тоже преобразился и стал напоминать вид, открывающийся из окна моей комнаты в башне. Я уже подумывал над тем, чтобы сделать из тумбочки миниатюрную статую имени самого себя, когда в дверь деликатно постучали. Чес так деликатно стучать просто не умеет, скорее сразу вваливается в комнату, открыв дверь ногой. Кетин, как он сам сказал, очень занят. Невил с Наивом ушли домой. Кто остается? В состоянии медитации мысли текут очень плавно, поэтому пока я размышлял, Алиса успела войти в комнату и узреть. Краем выходящего из состояния медитации сознания, я уловил громкий вздох изумления. Это что, как, нравится? Ухмыльнулся я, неторопливо поднимаясь с пола. Что за бред? Алиса ошалела смотрела на мое творение. Всего час назад здесь была точно такая же комната, как и у меня. Надо же, уже целый час прошел, а я и не заметил. Так то час назад, протянул я. Я за это время уже успел перестановку сделать, мебель новую купить, картину на стене нарисовать. Алиса ткнула меня кулачком в плечо. Хватит, а то совсем заврешься. Давай рассказывай, в чем тут секрет. Для приличия, я еще поломал комедию минут 5. А потом сдался и рассказал ей об иллюзорном происхождении ремонта проклятого дома. На лице вампирши после моего рассказа появилось такое мечтательное выражение, что мне стало очень интересно, какие же такие планы изменения комнаты зреют в ее милой головке. Но я отогнал все лишние мысли и постарался настроиться на долгую и серьезную беседу. Собственно, с какими судьбами, не очень мягко поинтересовался я. Я думал, что мы больше не общаемся. Алиса опустила взгляд. Ты не прав. Мы общаемся просто не так, как я бы хотел, предположил я. Алиса неуверенно кивнула. Я бы тоже хотела общаться по-другому. Но, к сожалению, это невозможно. Мы с тобой слишком разные, понимаешь? Она присела на краешек шикарной позолоченной кровати. Если ты говоришь о том, что ты вампир, а я нет, то это дело поправимое, пошутил я, проведя рукой по своей шее. Кусай, увы, вздохнула вампирша. Дневным вампиром можно только родиться, а обычным ты вряд ли захочешь стать, они представляют собой лишь жалкие пародии на настоящих вампиров. Да и вообще, что за глупости ты говоришь? Я сел на кровать рядом с ней. Какие же это глупости? Я просто хочу быть ТСС. Она приложила палец к моим губам. Не говори ничего, о чем потом будешь жалеть. Лучше подумай о том, что будет лет через 150. Ты начнешь стареть, а я буду оставаться прежней, и я просто не смогу наблюдать за тем, как ты медленно увядаешь. Это слишком тяжело. У меня просто не было слов. Я не мог поверить, что она говорит серьезно, даже несмотря на то, что в ее красных глазах плескалась та же боль, что вот уже целую неделю точила меня изнутри. Неужели все из-за такой мелочи? Да когда еще эти 150 лет пройдут? Тут бы до завтра дожить, а она о таких глупостях беспокоится. Я и так слишком сильно привязалась к тебе, продолжала Алиса. А ведь вампирам строго-настрого запрещено сближаться с людьми. Это не только опасно, но и слишком тяжело. Я больше не мог этого слушать. Прости, Алиса, но это такая глупость. Она посмотрела мне в глаза. Мы никогда не сможем иметь детей. Я чуть с кровати не свалился. Какие дети? Мы сейчас о чем вообще говорим? Наверное, я чего-то не понимаю, предположил я. Скажи просто, что я тебе не нравлюсь или что тебя от меня тошнит. Это я пойму. Но вот этой чуши я не могу понять. Она резко встала. Мы с тобой говорим на разных языках. Я говорю на эльфийском языке. Интересно, а ты на каком? Зло спросил я. Алиса сжала губы и пошла к выходу. Стой. Я вскочил с кровати вслед за ней и схватил ее за руку. Не трогай меня. Одним коротким движением вампирша отшвырнула меня обратно на кровать и хлопнула дверью. Вот и поговорили, отупело сказал я в пустоту. Действие 9. Я не могу точно сказать, когда уснул. Всю ночь проворочился на кровати, не зная куда деться, и лишь под утро забылся беспокойным сном. В последнее время грань между реальностью и сновидением стала очень нечеткой. Как я до сих пор не могу точно сказать, было ли странное испытание в Академии настоящим, так и этот сон стал для меня новой загадкой. Да и было ли это сном? Но обо всем по порядку. Я проснулся от странного жужжания, как будто сотни маленьких насекомых залетели ко мне в комнату и принялись наворачивать круги вокруг кровати. Открыв глаза, я некоторое время бессмысленно смотрел в темноту, пытаясь понять, где я собственно нахожусь. Жужжание прекратилось, едва я открыл глаза, но стоило мне плюнуть на все и вновь попытаться уснуть, как неугомонные насекомые опять устроили гонки над моей головой. Я привстал на кровати и собрался было зажечь свет, как вдруг он загорелся сам собой. Я невольно зажмурился, а когда глаза привыкли к яркому свету, выяснилось, что загорелся вовсе не свет в комнате, как я подумал вначале, а какая-то странная табличка. Она действительно горела очень ярко и освещала всю комнату, а на стеклянном колпаке квадратной формы было написано большими красными буквами. Вход. Табличка висела над приветливо распахнутой дверью, и я совершенно точно уверен, что раньше на этом месте не было ничего подобного. Впрочем, тут было нечему удивляться, ведь с помощью иллюзорных заклинаний, окутывающих весь дом, можно сделать и не такое. Вопрос только в том, кто именно решил так глупо надо мной подшутить. Хотя, какой же это вопрос? Кроме Алисы больше и некому. Китин до таких глупых шуток просто не опустится, а Чес вряд ли вообще знает об иллюзорном происхождении новой обстановки проклятого дома. Только зачем ей это? Неужели, чтобы отомстить мне за сегодняшнюю размолвку? Бред. А если предположить, что эта дверь настоящая, то куда она может вести? Собственно, чего это я увлекся размышлениями? Нужно просто пойти и проверить. Правда, насколько я понял со слов Китина, все окружающие нас иллюзии в определенной степени материальны. Как же я тогда узнаю, иллюзия это или нет? Разве что, врежусь носом в стену. Я поднялся с кровати, накинул ливрею и только после этого шагнул к двери. Слегка опасливо коснувшись ее, я убедился в относительной реальности происходящего. Почему в относительной? Да потому, что я еще не был до конца уверен в том, что все это не сон. Недолго думая, я шагнул в дверной проем, прикрыв нос рукой, чтобы чего доброго не разбить его об стену. Однако, вопреки всем опасениям, я не встретил никакой преграды. За дверью меня ждал огромный сюрприз. Длиннющий коридор, уходящий вдаль на сотни метров. Вдоль стен коридора висели самые обычные факелы, а далеко впереди виднелись исполняющие свои причудливые и пугающие танцы тени. «Похоже, мой сон начинает сбываться», — невесело подумал я. «Получается, в этом коридоре есть входы во множество комнат, причем в некоторых из них меня ждет далеко не радушный прием». «Ну уж нет, я не поддался на глупые провокационные испытания в академии и сейчас не стану участвовать в чьих-то глупых проделках, даже если это проделки моего собственного сознания или проклятого дома». Я повернулся к двери с твердым намерением вернуться в постель и лечь спать, но мне не позволили этого сделать самым наглым образом. Дверь захлопнулась прямо перед моим носом, а точнее, ударив прямо по моему носу. Надо ли говорить о том, что я очень обиделся, и честно попытался отомстить ей за наглую выходку, а также выбраться из ловушки. Вот только мои огненные шары не оставили на деревянной с виду двери ни единого следа. Все мои попытки выломать ее физическим способом также не увенчались успехом. Видимо, кто-то искренне хотел, чтобы я прогулялся по коридору. Очень вероятно, что эта прогулка закончится для меня летальным исходом, ведь в том сне за дверьми поджидали самые разные опасности, начиная от уже знакомых мне каменной троллей и заканчивая самыми невероятными многоглазыми, многорукими и многоногими чудищами. Я сделал последнюю попытку открыть двери, тяжело вздохнув, сделал первый шаг в неизвестность. Вопреки моим опасениям никто не выпрыгнул на меня из темноты, собственно и темноты-то никакой не было, факелы замечательно освещали весь коридор. Между прочим, довольно удивительно встретить подобный способ освещения, ведь я уже давно привык к магическим светильникам, их используют и в Лите, и даже в большинстве домов Крайдала. Первый десяток метров я прошел в некотором напряжении, второй, уже немного спокойнее. Разменяв третью сотню шагов, я заподозрил, что если так пойдет и дальше, то вскоре я выйду за пределы города. Эдак можно и до дома добраться или до шатера. Если в начале пути я твердо решил, что ни в какие двери, если вдруг таковые встретятся, я заходить не стану, то теперь даже и не знаю. Наверное, я бы предпочел проверить, что кроется за дверью, нежели идти дальше по нескончаемому коридору. И такой шанс мне представился довольно скоро. Железную дверь я заприметил еще издалека. Да и как было ее не заметить, когда над ней висела светящаяся табличка, наподобие той, что встретила меня у входа. «Войдешь?» — игриво спрашивала она. Я остановился напротив двери и задумался. «Войти или не войти?» «Нет, входить я точно не буду. Разве что загляну одним глазком. А вдруг там сокровища спрятаны?» «Тьфу, какие, к дракону, сокровища! Выход мне дайте!» Я неуверенно взялся за ручку и ничего не произошло. Дверь была заперта. «Ну и ладно, так нам даже проще. Заперта и заперта. Хмм, а вдруг за ней выход?» «Нет, так не пойдет, нужно попытаться ее открыть». Недолго думая, я принялся барабанить в дверь ногами, вдруг за ней кто-нибудь есть и она закрыта изнутри, пробовал открыть ее с помощью грубой силы и даже магии, но дверь не поддавалась. Зато на мои действия среагировала табличка. «Очень хочешь внутрь?» – спросила она. Я удивленно посмотрел на появившуюся надпись. «Конечно, хочу», – ответил я вслух. «А зачем?» – резонный вопрос. «Я хочу выйти отсюда. Тогда тебе дальше по коридору, это не твоя дверь». «Спасибо», – вежливо поблагодарил я. «А вы не подскажете тогда уж, где находится выход?» На табличке появилась стрелка, указывающая дальше по коридору. «Очень смешно», – буркнул я и двинулся в указанном направлении, оставив за спиной ехидную табличку. На следующую дверь я набрел спустя минут 10. Над ней также висела табличка с уже заготовленной для меня надписью. «Это не твоя дверь». На все мои попытки заговорить, табличка никак не реагировала. А предыдущая табличка, между прочим, была гораздо более разговорчивой, обиженно заметил я и решил не искушать судьбу с не моей дверью. Третья дверь мне встретилась спустя полчаса скитаний по этому драконовому коридору. Хотя, можно ли назвать скитанием монотонное движение по совершенно прямому тоннелю, медленно, но верно уходящему вниз, уже знакомая табличка любезно сообщала: «Это уж точно не твоя дверь, тут я не выдержал. Слушай, либо объясняй, в чем тут дело, либо я вхожу в эту дверь вне зависимости от того, моя она или не моя, о том, что если дверь заперта, то я не смогу в нее войти при всем желании». Я решил благоразумно умолчать. «Как хочешь», — ответствовала табличка и после паузы добавила: «Тебе же хуже». Железная дверь очень неприветливо скрипнула и медленно приоткрылась. Я даже не стал смотреть на табличку, наверняка опять какую-нибудь гадость написала, а сразу шагнул в неизвестность, на всякий случай, создав огненный шар. Если бы я остановился на пороге хотя бы на секунду, то наверняка отказался от этой дурацкой затеи. Но первый шаг был сделан, и отступать уже поздно. Мой огненный шар освещал маленький участок помещения, и понять что-либо о том месте, где я оказался, было довольно трудно. Каменный пол, покрытый странными узорами, внушал определенные опасения, но трубить тревогу было пока рано. Я создал еще несколько мелких фаерболов и подвесил в воздухе прямо перед собой в радиусе нескольких шагов, обеспечивая более полный обзор. Правда, толку от этого было немного, однообразный в своей непонятности пол простирался во все стороны. Решив, что здесь я уже все посмотрел, и этот зал действительно не мой, я повернулся к двери, но не нашел ее. Вокруг меня была пустота, освещенная лишь моими огненными шарами. Караул. Я тщательно обошел все вокруг, но не обнаружил ни одной стены, не говоря уже о двери. Все это дело странно напоминало испытание в академии или сон об испытании в академии. Где-то далеко в темноте послышался тихий шорох, будто по полу провели жесткой метлой. Тишина. Ша-ша-ха-ха. Опять. Ну, по крайней мере, я еще не сошел с ума окончательно. Если уж мне что-то чудится, то капитально. Боюсь даже представить, что же сейчас вылезет из темноты. Вы не подумайте, это только кажется, что я совершенно спокоен. На самом деле мои зубы уже довольно давно выстукивают такую музыкальную чечетку, что многие танцоры просто удавятся от зависти. Жаль только, что оценить мои музицирования некому. Ша-ша-ха-ха. Хотя, вот же, ползет какой-то ценитель музыки на мою, ну, пусть голову. Надеюсь, нечто ползущее настроено дружелюбно. Ша-ша-ха-ха. На всякий случай я подготовил самый большой огненный шар, на какой только был способен, благо в размерах он теперь почти не уступал фаерболу Наива. Ша-ша-ха-ха. Уже совсем близко. И вдруг в освещенный круг вползло нечто огромное, бесформленное и склизкое. Будто гора средних размеров решила прогуляться. Насколько я понял, в освещенный участок вползла только часть чудища, причем далеко не самая большая. «Ну-ка, брысь отсюда!» — в страхе вскричал я. В полной тишине мой крик прозвучал резко, но как-то жалобно. Туша продолжала неторопливо двигаться в мою сторону. Я сделал несколько шагов назад и швырнул в надвигающуюся гору фаербол. В воздухе запахло паленым. Часть странного существа почернела и обуглилась, но оно никак не среагировало на это, и продолжило монотонное движение. Мои зубы продолжали выбивать замысловатые ритмы, но я не сдавался и обкидывал тушу все новыми и новыми огненными шарами. Толку с этого было немного, часть огромного существа обуглилась, но оно этого совершенно не замечало. Я уже взмок, в воздухе настолько сильно воняло паленым мясом, что у меня заслезились глаза, а силы были уже почти на исходе, и создаваемые мной огненные шары постепенно уменьшались в размерах. Зато я мог порадоваться, потому что за все время не было ни одной осечки в заклинаниях. От страха я стал плести энергетические узоры без единой ошибки. Дракон бы подрал эту тварь. Что же мне делать? Остается только убегать, но долго я так бегать не смогу. Вдруг в воздухе прямо над моей головой появилась уже знакомая табличка. Убедился? Я слегка опешил. А ты куда меня заманил? Ноль реакций. Да, хорошо, я убедился, что это не моя дверь. А теперь выпусти меня отсюда. Табличка мерцала загадочным белым цветом и держала паузу. Ну и дракон с тобой, выругался я. Сам расправлюсь с этой тварью. Я выпустил очередной огненный шар. Ша-ша-ха-ха. Гора плоти все так же неторопливо двигалась на меня и, казалось, ничто не могло ее остановить. Неожиданно табличка начала светиться все ярче и ярче, освещая все большую часть твари. Спустя несколько секунд я с огромным трудом сдержал вздох изумления, а потом еще долго боролся с рвущимся наружу криком ужаса. Тварь была огромна, высотой она вполне могла поспорить с башней Академии, а шириной с небольшим городом. Теперь понятно, Почему эта туша никак не реагировала на мои фаерболы? Ей они как комариные укусы. И вся эта громадина медленно двигалась на меня, а вокруг было совершенно пустое пространство, никаких стен или дверей. «Точно справишься?» — уточнила табличка. «Что ты от меня хочешь?» — устало спросил я. «Я все сделаю, только выпусти меня отсюда». «Так-то лучше», — написала табличка. «Прошу». Прямо передо мной из воздуха материализовалась уже знакомая дверь. Я торопливо схватился за ручку и со всей силы потянул на себя. «Заперто. Толкни ее, дурень», — ехидно объяснила табличка. Я налег всем своим весом на дверь, и она поддалась. Мое да нельзя радостное тело ввалилось в знакомый коридор и благополучно врезалось в противоположную стену. Когда я обернулся к двери, она уже была закрыта, а висящая над ней табличка привычно сообщала, что выход находится дальше по коридору. Естественно, на все мои попытки заговорить, табличка не реагировала. Пришлось мне продолжить свою прогулку по коридору в поисках своей двери. Новая дверь появилась буквально через несколько десятков шагов. «Это-то дверь хоть моя, или нет?» — спросил я у светящейся таинственным светом таблички. «Тебе решать», — ответила она. «Подожди», — не понял я. «А как я узнаю, моя эта дверь или нет? Ты мне не подскажешь?» «Нет, это что же мне, во все двери тыкаться, пока я не найду свою?» Мне тут же вспомнилась огромная тварь, встретившая меня в предыдущем зале. Если такие сюрпризы ждут за каждой дверью, то до своей я уж точно живым не дойду. «Нет, есть только три попытки», — огорошила меня табличка. «Сколько?» — вскричал я. «А если я за три попытки не смогу найти свою дверь, навсегда останешься здесь?» Я медленно осел на пол. Что за бред? До этого момента я воспринимал все происходящее как странный сон, но теперь, неужели я и вправду могу остаться здесь навсегда? Если это чья-то дурацкая шутка, то она слишком сильно затянулась. Значит, у меня осталось только две попытки, а дверей здесь сколько? Интересно, как же мне найти свою дверь? Слегка дрожащим голосом спросил я у таблички. Правильный вопрос, одобрила табличка. Судьба. Что значит судьба? Подумай, куда ведет тебя судьба? Куда ведет меня судьба? В последнее время исключительно в гости к неприятностям. Если посмотреть с этой точки зрения, то предыдущая дверь была как раз для меня. Что это значит? Табличка мигнула, выбирай, и исчезла. Я долго ругался, минут пять, но альтернативы не было. Пришлось брать себя в руки и размышлять над превратностями судьбы. Насколько я понял, во временных рамках меня не ограничивали, поэтому можно было как следует подумать. Итак, у меня есть еще две попытки. Я должен найти свою дверь и выбраться отсюда. На шутку это уже не похоже, игра явно идет всерьез. Как там было написано на табличке? Куда ведет меня судьба? Значит, что-то из моей жизни должно указать на нужную дверь. Вот только что, я потратил некоторое время на размышления и пришел к выводу, что это слишком просто и очевидно. Едва ли это можно назвать испытанием. Все, что мне нужно сделать, это обсчитать 13-ю дверь, ведь именно это число постоянно попадается на моем пути в течение всей жизни. Во всех школьных списках я всегда был исключительно 13-м, жил в доме с таким же номером и даже в академии моя комната имела схожий номер. Теперь еще и этот дом на улице ха-ха, золотых кобыл, 13. Больше никаких идей у меня не было, поэтому я решил сначала обсчитать 13-ю дверь, а уж потом думать, входить в нее или нет. В любом случае, у меня про запас была еще одна попытка, ведь до этого я входил только в одну дверь. Дело оказалось весьма непростым, мне потребовалось около 2 часов, чтобы дойти до 13-й двери. Мое чувство времени радостно сообщало, что до рассвета осталось всего 2 часа, а чувство пространства заверяло, что за пределы Крайдала я вышел еще 1 час назад. Интересно, если кто-нибудь войдет ко мне в комнату, кровать будет пуста или это все-таки сон, и на самом деле я сейчас спокойно сплю? Получается, если я не смогу найти выход, то уже никогда не проснусь? Я очень внимательно осмотрел 13-ю дверь, точно такая же, как и предыдущие 12. Кстати говоря, я надеюсь, входную-то дверь можно не считать, не хотелось бы попасть в какое-нибудь жуткое место из-за такой нелепой ошибки. Я собрался с духом и взялся за ручку. Едва мои пальцы коснулись ее, как дверь беззвучно распахнулась, больно ударив меня по пальцам. Какая предупредительность! Я опасливо заглянул внутрь, не торопясь переступать порог. Внутри было светло и совершенно пусто. Зал был довольно небольшим, приблизительно с наш медитативный. Бац! Дверь хлопнула меня чуть пониже спины, втолкнув в зал. Когда я обернулся, Ее уже не было, как и самой стены. Опять эти штучки. Неужели я вошел не в свою дверь? Остальные стены зала исчезли так незаметно, что я и заметил-то это не сразу. Теперь вокруг меня простиралась бесконечная равнина, освещаемая огромным белым светилом, которое я сперва принял за огромную магическую лампу. Мне, как истинному городскому жителю, стало очень неуютно. Вокруг бесконечное плато, палящее солнце и какая-то мертвая тишина. Впервые за все время скитаний по таинственному коридору у меня пересохло во рту и очень захотелось пить. Но вокруг пустыня, едва ли здесь можно найти воду. И как же здесь жарко, дракон меня задери. Я сел прямо на пока еще теплый песок, плиты пола исчезли так же незаметно, как и стены, и задумался. По идее, я и сам могу создать воду из солнечной энергии, если это, конечно, действительно солнце. Почему бы не попробовать? Магия водной стихии мне знакома, хотя я никогда ее особо не практиковал. Как говорил Рамиус, я имею одинаковую предрасположенность ко всем стихиям. Нужно рискнуть. Для начала я решил создать немного воды, чтобы напиться. Плетения водяной структуры давались мне довольно легко, ведь мы тщательно готовились к поединку с водным факультетом и давно изучили все их заклинания. Ну, с точки зрения их разрушения, конечно же, но все основы я знал хорошо. Здесь мне эти знания очень пригодились. Поскольку это было простейшее заклинание, никаких проблем не возникло. Вот если бы я попытался создать, скажем, сотню мелких ледяных стрел, тогда можно было предвидеть серьезные ошибки, а здесь все прошло нормально. Вскоре в мои раскрытые ладони прямо из воздуха полилась чистая вода, вот только очень горячая. Я едва не обжег руки, и вся полученная жидкость пролилась на песок. Я смахнул пот со лба и внес в заклинание константу температуры. Теперь вода была очень холодной, но меня это только радовало. Вдоволь напившись, я ополоснул лицо и накинул на голову капюшон. Теперь мне предстояло решить, что же делать дальше, идти вперед или оставаться здесь. И в том и в другом действии смысла было немного, ведь я понятия не имел, куда попал и что от меня требуется. Пора бы уже появиться вездесущей табличке и сообщить что-нибудь полезное. Например, что я выбрал не ту дверь и теперь навсегда останусь в этой пустыне. Нет, мне такая перспектива определенно не нравится. Нужно срочно думать над тем, как выбираться отсюда. Эх, как же плохо, что нас так и не научили видеть магию в чистом виде. Наверняка здесь ее хватает. Возможно, я бы тогда смог сам найти выход отсюда, вместо того, чтобы сидеть под палящим солнцем и ждать неизвестно чего. И где эта драконова табличка с очередной подсказкой, когда она так нужна? Вопреки моим надеждам, табличка так и не появилась. А ведь до этого момента она появлялась всегда, когда в ней возникала необходимость. Как же все-таки хорошо, что перед тем, как входить в появившуюся в стене дверь, я одел ливрею. Без нее я бы уже давно изжарился на солнце. И еще этот противный ветер, швыряющий в лицо песок. Я поплотнее запахнул капюшон и создал вокруг себя простенький воздушный щит. Ветер постепенно усиливался, медленно, но верно превращаясь в песчаную вьюгу, а то и вовсе в бурю. Хотя, я надеюсь, до такой крайности все же не дойдет. Песок забивался за шиворот и даже норовил заполнить рот и нос. Не спасал ни капюшон, ни поставленный мной воздушный щит. По всей видимости, эта песчаная буря имела магическую природу, ведь щит должен с легкостью отражать любые физические воздействия. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что вокруг происходит что-то странное. Песок как будто специально направляется чьей-то волей на мой экран и бьется в него. Местами воздушный щит уже пропускал песок, но внутрь буря пробраться пока еще не смогла. Что же мне делать? Нервно подумал я. И дальше сидеть под колпаком щита или все-таки попробовать узнать, что происходит? В очередной раз все решилось без меня. Буря утихла так же неожиданно, как и началась. Вокруг вновь простирался унылый песчаный пейзаж, но было и кое-что новое. Недалеко от меня появились две огромных фигуры. Первая, в огненно-красном одеянии, а вторая, в одежде цвета неба. Во рту опять пересохло, поэтому кричать им я не стал, а просто приветливо помахал рукой. На всякий случай, фигуры молча двинулись в мою сторону, и чем ближе они подходили, тем больше у меня начинали дрожать коленки. Если издалека фигуры казались просто большими, то с каждым их шагом я с ужасом понимал, что это настоящие гиганты. Каменные тролли в сравнении с ними – жалкие букашки. По здравому размышлению, я пришел к выводу, что бегать от этих ребят по всей пустыне просто не имеет смысла, поэтому в любом случае придется идти с ними на контакт, даже если этот контакт будет иметь сугубо агрессивный характер. Когда две фигуры приблизились ко мне на расстоянии выстрела фаербола, порядка 30 шагов, я с удивлением понял, что передо мной никто иные, как элементали двух стихий. Красная фигура на самом деле вовсе не была одета в красную одежду. Все тело этого элементаля состояло из огненно-красной лавы. Второй же элементаль состоял из теплого воздуха, который непонятно каким образом был четко виден на фоне песка. За все время, проведенное мной в этом странном сне, я впервые испугался по-настоящему. Как выяснилось, то, что я испытывал в зале с огромным чудищем, не было настоящим страхом. Там хотя бы была призрачная возможность убежать, спастись. Судя по тому, что я читал в книгах, элементали с легкостью сотрут с лица земли целый легион таких недоучек, как я. Так что ни о каком спасении речи быть не может. Элементали – существа чудовищной магической силы. Однако по разуму они недалеко ушли от пятилетнего ребенка. Соответственно, если они и умеют говорить, то едва ли станут меня слушать. Или же наоборот, смотря, для чего они были созданы и какой свободой воли наделены. Элементали тем временем подошли ко мне настолько близко, что я смог рассмотреть их во всех подробностях. Лиц у них как таковых не было, да и фигуры можно было принять за человеческие только издалека. Больше всего они напоминали незаконченные статуи. Если бы кто-нибудь научился делать статуи из горячего воздуха и огненной лавы, я так испугался, что с удивительной легкостью создал свою любимую универсальную стену, каким-то чудом ничего не напутав. Воздушный щит хорошо использовать только против физических атак, а против магии лучше использовать мое фирменное изобретение. Если у этих двоих не очень добрые намерения, то я буду обеспечен хоть какой-то защитой. Они подошли вплотную к моей универсальной стене и остановились. На самом деле, я сильно преувеличил их рост. Они были всего лишь в два раза выше каменных троллей, то есть в 4-5 раз выше меня. «Ты умрешь», — сообщил мне огненный гигант ракочущим басом. «Почему?» — пискнул я. Гигант внимательно посмотрел на меня. «Глупый. Потому что я тебя убью. Да, это, конечно, все объясняет. Почему ты хочешь меня убить?» — уточнил я. «Так надо», — объяснил мне второй гигант. «Логика просто железная. Мы для этого созданы», — добавил второй гигант. «Я польщен. Кто-то создал элементалии специально для того, чтобы убить меня. Какая честь!» Огненный гигант протянул руку, будто собираясь схватить меня. Не тут-то было. Рука наткнулась на мой щит. Такого эффекта от своей универсальной стены я не ожидал, и уж тем более его не ожидал элементаль. Его рука исчезла по локоть. Стена с легкостью уничтожил часть огненной энергии. Гигант ревел недолго, но зато с чувством. Элементаль воздуха, попробовав совершить ту же глупость и преодолеть мой щит, очень быстро присоединился к нему. Мой магический щит потому и назывался универсальной стеной, что отражал любые атаки. Вот только в его долговечности после контакта с двумя элементалями стихии я сильно сомневаюсь. Но качество придуманного мной заклинания поражало. Будь здесь элементали воды или земли, он бы отразил их атаки с такой же легкостью, если бы энергии хватило. Дракон, меня подери. Ох, и зря же я упомянул элементалей других стихий. С противоположной стороны пустыни, если у этого скопища песка вообще можно найти какие-либо стороны, ко мне направлялись еще два гиганта. Судя по цвету тел, это были те самые элементали воды и земли, о которых я только что подумал. Вот ведь повезло-то, встретить одного элементаля, уже большая удача, а тут представители всех четырех стихий. Вот только для меня это скорее большая неудача. Гиганты временно перестали издеваться над моей бедной универсальной стеной и переключили свое внимание на приближающихся элементалей воды и земли, поэтому у меня появилась небольшая передышка. Эти элементали не были такими огромными, как их сородичи. Напротив, их рост не сильно отличался от моего. Что ж, для водного элементаля погодка и вправду не ахти, ослабел, наверное, на такой жаре, но земляному-то что не понравилось. Песка хоть отбавляй, жри не хочу. Хотя, растений вокруг нет совсем, даже этих дурацких кактусов. Наверное, без них элементалю земли не очень уютно в этой драконовой песчаной пустыне. Ну, все, пора писать завещание. Уж вчетвером-то они меня точно по всей площади пустыни размажут. Покуда возникла такая удачная пауза, я попробовал создать еще один щит внутри предыдущего. Обновлять энергию старого щита я бы не рискнул. Вдруг нечаянно его испорчу, а без щита меня уже можно списывать со счетов. Сгорю в пламенных объятиях огненного элементаля, и даже пискнуть не успею. Тут еще эти двое привалили, мало мне счастья в этой жизни. А ведь по идее огонь и вода – непримиримые противники. Даже у людей, имеющих склонность к этим стихиям, проявляется антипатия просто-таки на подсознательном уровне. Об элементалях и говорить нечего, они должны просто порвать друг друга. И мне так гораздо спокойнее будет. Ну же, ребята, давайте разбирайтесь между собой. А я под шумок зароюсь в песочек и прикинусь кактусом. Авось и не тронут. То ли сказалось напряжение, то ли, наоборот, я слишком расслабился, но вторая универсальная стена у меня сорвалась. Энергия благополучно ушла в никуда, а времени на вторую попытку уже не осталось. Элементали воды и земли приблизились вплотную к моему щиту и остановились, буравя взглядами своих сородичей и почему-то не обращая на меня ни малейшего внимания. К слову, глаз-то у них как таковых тоже не было, поэтому я мог только предполагать по их позе, что в данный момент они смотрят не на меня, а на элементали огня и воздуха. Мне даже показалось, что в воздухе между ними, то есть прямо у меня над головой, прорезали воздух электрические разряды. Наверное, все-таки я не ошибся, и они действительно ненавидят друг друга. Вот повезло-то.